Дым из многочисленных труб далеко застилал небо, скрывая за собой часть горизонта. Массив Золотой горы и Тигрового полуострова скрывал от глаз береговые батареи и вышедшую на внешний рейд эскадру, поэтому их выстрелов не было видно, и только взлетающие около судов столбы воды указывали на ведущуюся артиллерийскую стрельбу. Ответив несколькими залпами по береговым батареям, японцы замедлили свое движение и разделились на две части. Легкие крейсера и миноносцы, отойдя несколько в море, остались перед Артуром, а броненосцы и броненосные крейсера, всего 12 кораблей, направились за Ляотишань с очевидным намерением повторить оттуда бомбардировку города и порта. Но тут их ожидал неприятный сюрприз. Не успели корабли занять позиции для обстрела, как по ним открыли перекидной огонь, сперва Ретвизан, затем и Победа. Японцы, видимо, не ожидали этого, замялись и только немного спустя начали стрелять. Один из снарядов с Ретвизана вскоре попал в головной броненосец, который поспешно стал отходить дальше в море, за ним двинулись и другие суда. — Не понравилось чертям! — радостно проговорил Кондратенко. — Нас, видимо, японцы не замечают или не понимают, зачем мы здесь находимся, — заметил Звонарев. — Не пророчьте. А то, чего доброго, они начнут нас обстреливать, и тогда нам не поздоровится. Блиндажей ведь еще нет, и укрыть людей негде, — предостерегал генерал. Как бы в подтверждение его слов послышался зловещий свист быстро приближающегося снаряда, и тотчас несколько ниже по горе взвился черный султан дыма. — Отведите людей, работающих на постройке батареи, за гору, — распорядился Кондратенко. Звонарев поспешил вниз, где шла установка 6-дюймовых пушек под руководством фейерверкера, так как Гобята еще не успел приехать. Солдаты, не обращая внимания на стрельбу, продолжали возиться с установкой лафетов, перебрасываясь шутками. — Авось, ваше благородие, нас не зацепит, — возразил один из них, когда Звонарев приказал ему ходить. — Надо поскорее пушки установить, да тут же их и испробовать по японцу. Первое орудие уже готово. — Снарядов же к ним нет. Вчера к вечеру десятка-полтора снарядов и зарядов подвезли и оставили недалеко за горой. Скоро крайнее правое орудие было уже готово к стрельбе, и солдаты несли к батарее на руках почти трехпудовые снаряды и пудовые заряды. Заметив это усиленное движение, японцы дали залп по батарее. — Ложись! — едва успел крикнуть Звонарев, заслышав свист снаряда, как дым и пыль уже окутали батарею, а камни и осколки со свистом полетели во все стороны. Солдаты мигом распластались на земле. Один из них, несший тяжелый снаряд, осторожно положил его на землю, а затем укрылся за столь своеобразным бруствером. Как только опасность миновала, все быстро вскочили. — Ваше благородие, орудие готово! — доложил фейерверкер. Звонарев в последний раз осмотрел лафет и, убедившись, что все в порядке, скомандовал прицел и целик. Солдаты плотным кольцом окружили пушку, с нетерпением ожидая выстрела. — Пли! Прикрывая от солнца глаза ладонями, они старались не пропустить всплеска от падения снаряда. — Малость недолет! — первым заметил фейерверкер. — Батарею обновили. — А теперь пошли по местам продолжать работу, — скомандовал прапорщик. Солдаты стали расходиться, оглядываясь при каждом выстреле. Войдя в азарт, вся орудийная прислуга с нетерпением следила за стрельбой. Каждое падение снаряда мимо цели вызывало у всех острое чувство досады. «Ослеп ты, что ли, сегодня?» — сердито бурчали со всех сторон у наводчика. «Протри глаза-то!» «Ваше благородие, прицелы бы на полделения прибавить!» — советовали они Звонареву. Велика была общая радость, когда, наконец, снаряд угодил в середину одного из броненосцев и повредил дымовую трубу. Солдаты, бросив работу, начали качать и Звонарева, и наводчика, и фейерверкера. Японцы же, как бы обидевшись на подобное обращение с ними, стали уходить в море под громкие крики «Ура!» на батарее. Кондратенко, спустившись на батарею, горячо поблагодарила артиллеристов и пожал руку Звонареву. Недолго, однако, сегодня японцы постреляли. Всего что-то около часа, да и выпустили совсем мало снарядов. По телефону сейчас сообщили, что повреждений ни в городе, ни в порту нет. Радостно взволнованный, Звонарев, передав командование подошедшему Гобято, отправился в управление артиллерии. По дороге ему встретилась коляска, в которой сидел Стессель с женой. Узнав Звонарева, генерал остановил экипаж и подозвал прапорщика к себе. — Вы с Ля Утешания? — спросил Стессель. — Так точно оттуда. — Каковы результаты нашей стрельбы? — Попали. — Один снаряд с броненосцев и один с нашей сухопутной батареей, после чего японцы ушли, — доложил Звонарев. — От лица службы благодарю вас, прапорщик, — напыщенно произнес Стессель, пожимая Звонареву руку. — Успех принадлежит не мне, а морякам. Это их стрельбы испугались японцы. Моряки смогли попасть только потому, что хорошо работали установленные вами дальномеры. Кроме того, и у вас было попадание. Значит, вы, артиллеристы, прогнали японцев, а не моряки. Передайте мою благодарность также генералу Белому, — закончил генерал. Мосье Звонарев из скромности умаляет свои заслуги, достойные награды, — вмешалась Вера Алексеевна. — Не беспокойтесь. За Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Заглядывайте как-нибудь к нам вместе с Варей Белой. И генеральша протянула свою руку, к которой прапорщик не замедлил приложиться. Вечером того же дня Дукельский привез Звонареву приказ по эскадре с благодарностью артиллеристам за удачные действия. А вскоре Звонарев был откомандирован обратно на электрический утес, так как Чиж, идя ночью по брустверу, упал и вывихнул ногу. Известие о предстоящем прибытии на утес генерала Белого вызвало на батарее переполох. Человек 20 солдат усердно подметали двор, в казарме спешно протирали окна, мыли полы и поправляли стройные ряды коек. В столовой дневальные с остервенением терли столы, смахивали паутину по углам и подбеливали стены. На кухне заяц, недавно назначенный артельщиком, вместе с своим помощником Белоноговым и Кашеваром старательно выписывал на доске раскладку сегодняшнего обеда. Сам Жуковский, выстроив роту, производил осмотр солдатского обмундирования. Ротные цирюльники наспех стригли и брили. Звонарев был занят на прожекторной станции, разладившейся за время его отсутствия. Один Борейко ничего не делал. И одиноко расхаживал по брустверу батареи, насмешливо поглядывая на происходящую суету. «Никогда появление японцев не вызывало у нас такого волнения», — заметил он проходившему мимо Жуковскому, — «как прибытие начальства. Можно подумать, что генералы и есть наш главный враг на войне». Капитан только отмахнулся.